окрепнущем могуществе нашей Родины. Нам нужны и ее песни, и короткие сообщения от ТАСС о вступлении в строй новых фабрик и заводов. Изложенные лаконическим радиотелеграфным языком, эти сообщения звучат тоже как песни. Большую часть полярной ночи слышимость мощных широковещательных станций отличная и не меняется в течение суток. При желании мы можем слушать радиопередачи всего мира ежедневно в течение всех 24 часов. Для этого достаточно, повернув ручку радиоприемника, переключиться с одной стороны, отходящей на покой, на другую, более западную, продолжающую бодрствовать. Но, конечно, мы больше всего радуемся голосам Родины. Страна твердо и уверенно идет вперед. Народ с небывалым в истории пафосом строит свое новое хозяйство. Радиоприемник ежедневно рассказывает нам о блестящем выполнении первой пятилетки, о вводе в строй новых заводов-гигантов и фабрик, о могучей волне коллективизации, о победах знамени Ленина. Так радио, великое изобретение русского гения, связывает нас с миром, со своей страной. Время, когда путешественник, отправляясь в неизвестные страны, терял всякую связь с миром, с развитием радио канула в вечность. Эфир доносит до нас уверенный и ободряющий голос друзей. Мы не можем видеть их, но чувствуем их очень ясно. Находясь далеко от большого советского коллектива, мы все же остаемся в нем. Смотри фото 15. Сегодня 7 ноября, 13-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Радио доносит до нас голос Москвы. Ясный, празднично-торжественный, одинаково уверенный и в завтрашнем дне, и в далеком будущем. Мы слышим Красную площадь. Кажется, что находишься на улицах Москвы. Смотришь на московское небо, на башни Кремля, на демонстрацию, залившую улицы и площади, на море знамен. Видишь улыбки людей, чувствуешь под ногами асфальт, ощущаешь плечом товарища по колонне. Мы горячо верим в будущее Арктики. Наш народ, поднявшийся на строительство новой жизни, справиться и с трудностями освоения полярных стран. Скоро и Арктика перестанет быть неведомой частью земного шара. Самые далекие северные берега СССР станут нужными, полезными и полноправными территориями нашей страны. Избудутся слова великого гения русского народа Михайлы Ломоносова. Северный океан есть пространное поле, где усугубиться может российская слава, соединенная с беспримерною пользою через изобретение восточно-северного мореплавания. Скоро будет перенято славное наследство русских отважных моряков и неутомимых землепроходцев, исследовавших полярные страны. Труды Дежнева, Беринга, Чирикова, Лаптева, Челюскина, Минина, Малыгина, Прончищевых, Пахтусова, Цивольки, Размыслова, Русанова, дерзания Седова и еще многих и многих русских людей не пропадут даром. Советские исследователи, вооружившись самой совершенной техникой, осуществят с беспримерною пользою и изобретение восточно-северного мореплавания. Начало этому уже давно положено. В 1921 году за подписью Ленина вышел декрет, требующий всестороннего и планомерного исследования северных морей и их островов, побережий, имеющих в настоящее время государственно важное значение. В период короткой северной навигации советские корабли уже заходят в устья Оби и Енисея. Полные сибирским лесом и зерном, суда отправляются отсюда в любые порты мира. За полярным кругом закладываются первые полярные порты. Достижимой стала земля Франца Иосифа. Дальневосточные моряки упорно трудятся над освоением Чукотского и Восточно-Сибирского морей. Но то ли еще будет? Наступит время, и на безмолвных сегодня берегах вырастут города, поселения, промышленные предприятия. Электричество проникнет во тьму полярной ночи. Советские воздушные корабли сделают доступной любую точку Арктики. Это будущее, четкое, ясное, безусловное, но все же будущее. Сегодня 7 ноября 1930 года. В глубокой Арктике существует только несколько маленьких, примерно таких же, как наш, коллективов, разделенных между собой тысячами километров ледяных пространств. И у них, и у нас сейчас полностью царит полярная ночь. Только вой ветра нарушает безмолвие пустынных берегов. Путешественник, отправляющийся сейчас в Арктику, должен принимать условия здешней жизни такими, как они есть. Один на один он должен выдерживать нередко тяжелый, предостерегающий, а иногда и леденящий взгляд Арктики. На все время работы экспедиции он лишается живой связи с близкими и друзьями. Это сейчас самое тяжелое в жизни полярника. Все трудности, связанные с работой, кажутся пустяками перед фактом длительной разлуки с большим советским коллективом. Напряженный труд, постоянная борьба с природой, чувство ответственности за дело незаметно сокращают время и заставляют забывать о всяких болезненных переживаниях. Радио постоянно устраняет ощущение оторванности, включает в общий темп жизни. Но есть в каждом году дни, которые нельзя заполнить только работой или борьбой с метелью. Это годовщина Великого Октября, это 1 мая. Тяжелые черные тучи распластались по всему небу. Они точно придавили землю, а вокруг бесконечные ледяные поля, окрашенные в какой-то грязновато-бурый цвет. Только в полдень тучи приподнялись над южной частью горизонта –